Две-три рамочки с рынка, конечно же, медные, кружевами, обрамляющие бесплатные календари, а также суррогаты рекламной нечисти и квазикартинки с помойки. О, как страшно, если и будет последним, что видит умирающий человек. А если это постоянно видит живущий? Я сейчас собирать брать мой душ. Что, как, зачем? Я брать мой душ каждый день. Don't be afraid. Я делать быстрый. Он стоит перед ней в майке и трусах. И когда успел? О, это не будоражащая обнаженность любовника. Скорее, идиллически безбурная, словно бы узаконенная уютность и беззастенчивость мирных семейных уз. Кажется, он сейчас зевнет и доверительно пукнет. Голубоватая майка застирана в прорехах подмышки. Трусы красные, неожиданно маленькие, бесстыдно обнажающие бабий живот, по-женски просторные ориентальные ляжки. Странный эффект. Плоть везде покрыта потными колечками темных волос, дающих на груди густой и ровный в меру длинный мех, а кожа при этом выглядит все равно очень белой и очень гладкой, омерзительно голой и беззащитной, как у моллюска. Вот они, прямоходящие 6 метров кишечного шланга, обернутого типовым комплектом слизистых оболочек, вялых мышц, слоями желтого сала, и на все это плотно натянут кожух влажного эпидермиса с его потовыми железами и жировыми протоками. Бежать. Дверь в ванную, наконец, закрывается. Женщина сидит какое-то время, тупо глядя на бугры развороченной койки. Синтетический спальный мешок со сломанной молнией, одноразовые наволочки, глянцевые, отдающие какой-то химической кислятиной небеса иллюстрированного журнала, белые трусы с прилипшими лобковыми волосами. Встает. И, крадучись, идет к выходу. За дверью с купидоном громко и неровно слышны всплески ручного душа. Выбежать, успеть на свой поезд, нажать в мозгу кнопку «Делете». Некоторое время мы видим женщину со спины. Она стоит в коридоре, у двери на улицу, низко опустив голову. Может быть, слушая шум собственного кровотока? Здесь очень ясные звуки уличного движения, душа и кухни, но женщина застыла, словно бы в зоне собственной тишины. Поворачивается и тихо идет назад. Садится в кресло перед телевизором, губы и зубы сжаты, берет панель дистанционного управления. Так, убийство религиозного лидера в Индонезии, демонстрация, полицейские избивают китайских студентов, археологическое открытие в Монголии, Корея, биржевой кризис, наводнение века в Польше, жертвы среди скота и населения. Ближний Восток, булыжники, крики, оперативные полицейские, люди в пейсах, молитвы, корвида, военный переворот, футбол. Португальская дикторша, комментатор из Швеции, снова Монголия, реформа высшего образования. Где же Россия? Фьорды Норвегии, Прага, Париж. В кухне раздается стук сковородки, ножа, крупная дробь картофелин по дну раковины, вообще комплексные звуки приготовления человечьего корма. Женщина морщится, настраивает телевизор громче. «Чего ты там делаешь?» — кричит.